142. Апрель, 12. Истинный характер человека выявляется среди жизненных будней, на мелочах, среди обихода и каждодневности. Поток духа определяется именно в этих условиях, но не в моменты особых подъемов. Взлететь, особенно под воздействием луча, не так уж трудно, но удержаться на взлете и пребывать на этой высоте человек не в состоянии долго. Итак, каждодневность служит мерилом достижений, когда в повседневности закаляются качества духа и утверждается путь. О человеке судим по тому, каков он в жизни обычной. Вот почему часто человек, совершивший какой-либо героический поступок, в жизни обычной может оказаться не на высоте и не являть собою обличье героя.